Глава 17. Я скоро добрался до места, содрал шкуры с тюленей и развесил их на утесы, навалив на них камни, чтобы ветер не мог их сорвать. Начинало уже темнеть, когда эта работа была кончена, но я храбро пустился в обратный путь. Я хорошо знал дорогу и проходил ее вдвое скорее, и темнота уже не страшила меня. Я бросился на кровать и заснул, как убитый. На другое утро меня разбудил жалобный крик маленького тюленя. Я поспешил его накормить и с удивлением заметил, насколько он уже стал ручным. Наевшись вдоволь, он остался около меня и прижимался ко мне, как будто я был его матерью. Он даже попытался следовать за мной, когда я вышел из хижины. Птицы показались мне теперь очень скучными и глупыми. Целую неделю провел я в хижине, занимаясь своим тюленем, который все более и более привязывался ко мне. Однажды ночью он вполз на мою постель, и с тех пор мы всегда спали вместе. В конце недели я отправился на другой берег, захватил шкуры тюленей и с большим трудом дотащил их до вершины острова. На следующий день мне удалось снести их вниз к хижине. Они были совершенно сухие, и я положил их на свою постель. Благодаря птицам, саду и тюленю дни проходили очень быстро, приближалось время прилета альбатросов. И мои птицы начали выказывать признаки беспокойства. Боясь, чтобы они не улетели, я подрезал крылья самкам. Самцы были слишком привязаны к ним, чтобы покинуть их. Наконец альбатросы прилетели и сели на свое обычное место. Я отправился за свежими яйцами. В это же время я стал замечать, что мои самки царапают почву под собою, как будто бы хотят устроить себе гнезда. Через несколько дней они начали класть яйца. Я боялся, что если они выведут птенцов, то захотят улететь вместе с ними. Поэтому стал отнимать у них яйца, но они тотчас же клали новые. И так продолжалось в течение 2 месяцев. Дикие альбатросы давно уже улетели, а мои птицы продолжали снабжать меня свежими яйцами. Самцы в это время научились летать, и в один прекрасный день улетели к морю. Я думал, что более не увижу их. Но через 1/4 часа они вернулись, и у каждого в клюве была рыба. Добычу свою они положили перед самками. Таким образом, мне уже не приходилось заботиться о них. И вскоре я приучил их добывать пищу не только для себя, но и для тюленя, и даже для меня самого. Когда самец возвращался с рыбой в клюве, я немедленно отнимал ее у него, и он летел за другую. В те дни, однако, когда море было бурное, не только альбатросы не приносили мне рыбы, но и самому мне невозможно было ловить ее, так как она не шла на приманку. Я придумал устроить нечто вроде запруды в той лужице, где мы бывало купались с Джаксоном. И с этой целью устроил стенку из камней, которая задерживала рыбу, но в то же время пропускала воду. Благодаря этому образовался бассейн, в который я ежедневно спускал пойманную рыбу. Единственное затруднение заключалось в том, что доставать ее из-за пруда было очень трудно. Она не шла на приманку. Тут совершенно неожиданно пришел мне на помощь тюлень. Я забыл сказать, что окрестил его именем Неро. Вычитав в книге естественной истории, что одного льва звали этим именем. Питомец мой тем временем стал настолько ручным, что жалобно кричал, когда я оставлял его одного и следовал за мной повсюду. Часто тропинка, которая вела к купальне, была настолько узка, что ему трудно было по ней пройти, и мне приходилось переносить его на руках, так как он кричал, если я оставлял его позади. Он так вырос за это время, что мне тяжело было его нести. И потому я решил пробить ему дорогу до самой воды. Я употребил на это целую неделю, но наконец мне это удалось, и я с удовольствием увидел, что тюлень следует за мной до самой запруды. Подойдя к берегу, он тотчас же нырял в воду и возвращался с рыбой во рту. «Вот отлично», — подумал я. «Теперь я знаю, как доставать рыбу. Ты будешь помогать, Неро». Надо заметить, что тюлень слушался моих приказаний не хуже собаки. У меня был небольшой хлыст, и когда он делал не то, что я хотел, я слегка ударял его по переносице. Он вертел головой, оскаливал зубы, рычал, но возвращался ко мне, ласкаясь. Трудно представить себе, до какой степени он был ко мне привязан и как я любил его. Он был моим верным спутником и товарищем в течение дня, а ночью спал на моей постели. Однажды Неро по обыкновению пошел со мной к берегу моря. Я стоял на утесе и удил рыбу. Он нырнул в воду и стал играть на ее поверхности. я не обращал на него внимания. По временам он нырял глубже и исчезал на несколько минут. Затем снова возвращался к тому месту, где я закинул удочку. Это пугало рыб, и я ничего не мог поймать. Чтобы отогнать его, я стал бросать в него камнями. Один из них попал ему в голову, и он исчез. Через некоторое время я собрался домой и, свистнув его, начал подниматься по тропинке, в полной уверенности, что Неро следует за мной. Дело было рано утром. Вернувшись домой, я занялся своим садом, который в это время был в полной красе. Заметив около полудня, что Неро не вернулся, я начал беспокоиться и сошел вниз к купальне, чтобы поискать его, но его нигде не было видно. Я звал, свистел, все напрасно. Тоска овладела мной при мысли, что мой товарищ и друг покинул меня. И в первый раз в жизни я заплакал горькими слезами. «Не может быть, чтобы он ушел», — думал я. «Он не бросит меня из-за того, что я ударил его камнем». 2 часа провел я на скалах, но Неро не возвращался. Сердце мое сжалось от тоски, и я почувствовал себя глубоко несчастным. Я всей душой привязался к Неро, и мне казалось, что жизнь без него будет мне в тягость. Подождав еще немного, я вернулся в хижину, но часа за 2 до заката солнца не вытерпел и опять спустился к морю. Я звал Неро, кричал, пока не охрип, но все было напрасно. Ночь надвигалась, я вернулся домой и в полном отчаянии бросился на постель. «А я-то думал, что он любит меня так же сильно, как я его люблю», — говорил я себе. «Я бы не бросил его». Слезы снова хлынули ручьями при мысли, что я никогда больше не увижу Неро. Горе мое может показаться чрезмерным, но мне не было 17 лет, я был один на пустынном острове, и тюлень был моим единственным товарищем. Он хотя и не мог говорить, но был привязан ко мне, отвечал на мою ласку, и мне некого было любить, кроме него. Я проплакал больше часа и, наконец, измученный, заснул.